Что значит, у нее нет сигнала на сотовом? А то, что ее группа застряла неизвестно где? Шла бы одна искать помощь, нет же, потащила всех за собой. Да и местные тоже хороши. Не могли дать нормального водителя? Какой-то невменяемый, наверняка не поляк, а мигрант. Получил наличкой на лапу, завез куда-то, ближе к своей затрюханной деревушке должно быть, и свалил. Просто свалил. А еще говорят, что в России бардак. Ладно, промотались они по какому-то лесу, где даже дорог нормальных нет. Снова привет якобы цивилизованной Европе. Это вот как раз раздражало здорово. Еще Владимир успел немного разозлиться. Теперь уже на самого себя, когда они все вместе прошли ворота, ведущие в замок. Что-то сердце как-то неприятно ёкнуло. Как раз из-за мысли, что они вроде не в далекой дикой глухомани, типа российской тайги, например. А тут, к вполне себе обжитому дому, даже нет асфальтированной проезжей дороги. Вообще как-то странно, будто тут автомобили лет 100 не ездили. То есть никогда. Вот эта мысль была неприятной, точнее, напрягающей. Потому Владимир ее сразу отбросил. Только зашагал быстрее. К замку, если это можно так назвать. В представлении Владимира замки все же нечто иное. Вот там, в Австрии, в Венском лесу, вот это замок. И тебе стена крепостная, и окна бойницы, и башни. Все как полагается. А это? Большой дом. Красивый, да, но почему-то европейцы, в отличие от русских, называют замком все подряд, даже это. Ну да ладно, замок и бог с ним. Но теперь все стоят во дворе и рассуждают об архитектуре. Мало насмотрелись. Опять же, в целом вся эта компания не так и плоха. Народ и поесть всегда за, да и видел он, сколько пива они по вечерам заказывали. Вон, баба эта, Зоя, которая целый чемодан бухла набрала еще и с собой на родину везти. Вообще не раздражают все они особо, в большей части случаев. На самом деле, Владимир честно мог признаться, что ему до группы, что называется, параллельно. Но сейчас он хотел есть и просто уже куда-то сесть. Чего топтаться? Этот дом, конечно, не отель, но надо уже решать с их ночевкой. Если это Света не в состоянии, он сам. Владимир решительно поднялся по широким ступеням к парадному входу, ухватился за ручку двери. Такую массивную, литую, кольцом. Внушительная стилизация. Дернуть-то дернул, да толку никакого. Владимир осмотрел стены рядом. Даже намека на звонок нет. Ладно. Он настойчиво постучал костяшками пальцев по двери. И заодно, все же поддавшись своему раздражению, не удержался и пнул дверь ногой. Алексей удостоил это дело усмешкой. Но на словах прокомментировал довольно добродушно. «Дом большой», — заметил он. «На громкий стук придут быстрее». Владимир чуть кивнул. Ссориться с этим парнем он не хотел, да и повод не тот. Вот только прошла уже минута, а дверь так и не спешили открывать. Владимир чуть прошелся вдоль площадки, посмотрел на окна первого этажа. «Вон же, свет-то горит! Что, лень до двери дойти?» Он снова вернулся и постучал. Настойчиво, но пока решил дверь снова не пинать. На третьем ударе случилось чудо. И это было даже немного неожиданно, так как шагов в доме Владимир не услышал. Дверь просто вдруг начала приоткрываться. Он даже чуть шарахнулся назад. На пороге появилась женщина. Вернее, существо женского пола. Платье жуткое, грязно-серого цвета, длинное почти в пол. Волосы какие-то мышастые. Совершенно невыразительное лицо. Женщина посмотрела на Владимира, как на предмет мебели, а потом окинула всю группу за его плечом таким же совершенно пустым взглядом. «Войти можно?» — буркнул мужчина. Женщина будто и не услышала. Владимир обернулся к остальным за помощью. В языках он был не силен. Кто-то там вроде знает английский или немецкий. К нему поспешила Светлана. Будто только вспомнила, что это вообще ее обязанность заботиться о группе. «Hello!» — немного нервно, но звонко произнесла она, одарив чудо в дверях довольно наигранной бравой улыбкой. «We are Russian tourists. We need help!» «Мы русские туристы, и нам нужна помощь. Вроде понятнее некуда. Женщина чуть повернула голову и уставилась на Свету. Как-то странно. Все таким же пустым взглядом. Выглядело это не слишком приятно. Гид машинально отступила назад. Владимир нахмурился. Тетка ему не нравилась. А Света в целом вполне адекватна, и в принципе он был нормальным мужиком. Потому Владимир чуть шагнул в сторону, инстинктивно прикрывая сопровождающую собой. Теперь взгляд непонятной тетки упирался в него. Неприятно, но не больше. «И?» — по-русски осведомился Владимир у женщины. Реакции снова не последовало. Мужчина оглянулся на остальных. «И кто придумал, что якобы именно английский является языком международного общения?» Насмешливо и устало поинтересовался в никуда Лёха. «Тупая мысль», — согласился с ним Владимир. «Но делать-то что?» «Попробую», — чуть робко предложил Дмитрий Иванович и тоже шагнул ближе к двери. «Пани, проше о помоц!» Читал это их профессор по бумажке, точнее, подсмотрел, подслеповато щурясь, в маленьком блокнотике. Дмитрий Иванович и раньше удивлял группу такими перлами. Составил сам себе небольшой разговорник. Как он догадался внести туда эту фразу? В целом ведь Владимир понял, что профессор сказал. Польский еще как-то можно разобрать. Что-то вроде «прошу помощи» звучит почти по-русски. Но главное, его поняла Церберша в дверях. Даже прямо оживилась. Снова окинула всех взглядом, а потом просто молча шагнула назад, освобождая проход. И сделала ручкой, мол, давайте за мной. Света рядом с Владимиром облегченно вздохнула. Он сам был рад, что они хотя бы попадут в этот чертов дом. И мужчина первым последовал за чудом, ожидающим их теперь в холле. Внутри было впечатляюще. Все-таки за время своего тура они успели посмотреть множество красивых сооружений. Как было обещано, замки, дворцы и монастыри. Но это все музеи. Внешне красиво, внутри что-то как-то расставленное для антуража. Этот замок или дом, кажется, правильнее поместье, был настоящим, то есть жилым, и живут тут достаточно богато. Вслед за служанкой, а эта тетка напоминала именно прислугу, вся компания прошла от дверей по паркетному, начищенному, как зеркало, полу к окнам, где стояли диваны и кресла. Такие по-настоящему антикварные. Когда смотришь и ощущаешь их возраст, сейчас таких не делают, ножки гнутые, отделка пышная, вензеля какие-то вышиты. Как и положено, у дальней стены был камин. Большой, с широкой ложей, с полкой белого камня, обрамлен двумя колоннами.